Глава третья. Каморка матушки Зим. «Поднимайся, милочка!» Старушечья рука потрепала меня за плечо. «Идем-ка скорее, пока они до лаборатории не добрались. У меня переждешь. Заодно и ножку твою подлечим, гримок-то наши неприкаянные». Я еле поднялась и заковыляла за старой женщиной. Я хромая, она с клюкой, славная парочка. К счастью, идти было недалеко, через холл в другое крыльцо здания, где располагалась кухня и примыкавшая к ней каморка матушки Зим. На пути нам никого не попалось. Слуги, пользуясь тем, что хозяевам не до них, разбрелись по углам. Им было о чем посплетничать. Старушка толкнула дверь своей комнаты и посторонилась, пропуская меня. «Иди вперед, деточка, да не пугайся, никто не обидит». «Я не...» Шагнув в комнату, я замерла, проглотив слово «боюсь». Может, настоящая Террина и привычная к таким зрелищам, а вот у занявшей ее тело Тамары Коршуновой волосы на голове зашевелились. Боже, да кончится ли сегодняшний день когда-нибудь? Или хотя бы его чудовищные чудеса? В нос шибануло одуряюще густым травяным запахом, от которого сразу закружилась голова. Но не это меня остановило. По комнате ползали ядовитые змеи, и было их невероятное количество. Они сплошным копошащимся ковром покрывали деревянные половицы, свивались в клубки, поднимали головы и угрожающе шипели, а по голым стенам карабкались огромные жирные пауки, сцепившись сплошной паутинной сетью. «Проходи, проходи!» — ласково пригласила матушка Зим, легонько подтолкнув спину. «Что встала?» «О, я и забыла, что старушку взвела!» Она хлопнула в ладоши. Изготовившиеся к броску змеи, которых я приняла за сеть на стенах, разом шлепнулись на пол и превратились в яркий деревенский половик, вязанный из разноцветных тряпок. Никогда бы не подумала, что в ином магическом мире бабульки так же рачительно прибирают в хозяйстве каждый лоскуток. «Вот теперь можно, красоты наши ненаглядные! Прости уж меня, старую, напугала тебя!» Совсем памяти не стало. «Иди, иди, не бойся, не укусит», — фыркнула старушка, заметив, что я не решаюсь ступить на узорчатый половик. «Садись, набегалась уже». «А вы все же волшебница, матушка Зим», — выдохнула я и решительно прошла к столу. Выдвинув стул с очень подозрительной, вязаной накидкой на сиденье, рухнула без сил. «Чуть-чуть», — не стала отпираться колдунья. «Помню. Бородавки, порча». Я выразительно покосилась на половик. Старушка тихо засмеялась, сверкнув удивительно белыми и крепкими зубами, поправила выбившуюся из-под чепчика седую прядь. «Проголодалась, поди?» — спросила она. За 2 года моей жизни в особняке это была вторая наша встреча, и она ни разу не обратилась ко мне так, как полагается по этикету, только «милочка», «деточка». Неужели догадывается, что Террины в этом теле нет? Я поежилась. «Нет, идти мне надо, матушка Зим, пока барон с баронессой и гости принимают». Зеленые глаза колдуньи ярко сверкнули. «Далеко не уйдешь. Ворон-то силен, найдет в 2 счета. Везде, кроме этой комнатушечки». Она с хитрой улыбочкой обвела взглядом помещение, в котором и мышь не спряталась бы. Кровать на высоких ножках, стол с выленившей и местами заштопанной скатертью, 3 колченогих стула и пара сундуков у окна. Вот и все убранство, если не считать развешанных по стенам бесчисленных мешочков и связок трав. Если не знать, что жилище матушки Зим находится в огромном и богатом особняке, настоящее логово деревенской колдуньи. Женщина прошла вдоль стены, провела ладонью по подвешенным связкам свежих трав и мешочкам, словно по струнам арфы, сняла пару пучков и принялась растирать в ступке. Остро запахло зверобоем и полынью. «А если прикажут все помещения обшарить?» «Зачем? Тебя же демон унес. Все видели, как он в окно гардеробной влез, а потом там твои рассыпавшиеся драгоценности нашли. А если и сунет кто нос...» «Ты ведь тоже ни разу меня тут не нашла, как не искала, так ведь?» Иллюстрацию ее слов я могла наблюдать 5 минут, когда колдунья, приготовив зелье, заставила меня стянуть башмак и наложила на распухшую ногу компресс из кашицы, туго затянув сверху полотняным бинтом. Едва она успела нарисовать кисточкой на полотне руны и прошептать заклинание, как из коридора донесся глухой топот деревянных башмаков. Звуки затихли за дверью. В следующий миг она распахнулась, явив веснушчатую в мордашку рыжего помощника конюха. «Матушка Зим, вас барон в кабинет требует!» — выпалил парнишка, встав на пороге. Обшарил комнатку быстрым взглядом, нахмурился досадливо. «Нету». «Эх, куда же она подевалась?» Он развернулся, захлопнув за собой дверь, и унесся с воплем. «Матушка Зим, где вы? Матушка Зим, к хозяину велено!» Старушка довольно улыбнулась, глядя на мою ошарашенную физиономию. «Что я говорила? И в упор смотреть будут, а не увидят. Но вот что я скажу». «Зря ты бежать надумала, дитятка», — вздохнула старушка, когда крики затихли вдалеке. «Мальчишка явно к конюшням побежал. Избавилась бы ты от этих сквалык навсегда». «Но не такой же ценой». Бабка, осуждающе качая головой, налила в большую глубокую миску воды из кувшина, ополоснула руки и вытерла вышитым рушником. «А что будет?» — подумала. «Демон-то уже понял, что его обдурили, а они, ох, как не любят в дураках-то ходить. Придет за тобой, стоит только нос отсюда высунуть». «Зачем я ему? Он же за невестой явился, а жених уже помолвку разорвал». «Плохо. Ой, как плохо. Он разорвал как раз для того, чтобы тебя спасти, дуреху. Чтобы демоны, враги его исконные, тебя против него использовать не могли. И будь ты действительно похищена, тебя бы это спасло от козней проклятых. Но теперь уж не знаю, не знаю. А ведь как хорошо все сложилось. Оба пристроены были бы. И тебе хорошо, и дому, и...» У меня закралось нехорошее подозрение, даже в груди похолодело. «Так это вы поспособствовали моему замужеству, матушка Зим? За некроманта, о котором ходят жуткие слухи? За чернокнижника, угробившего уже 3 жен? «Ах, да чтобы у болтушки Лисси чирий на языке вскочил!» Сердито свела брови старуха, а зеленые глаза зажглись гневом. «Наговорила тебе ужасов. Трупов никто не видел, хоронили пустые гробы. А лучше ворона тебе никого не найти. Помогла бы ты ему, да и он тебе». «В чем помогла?» «Ты бы точно продержалась 1/2 года, девонька. В тебе я уверена». Она поймала мой взгляд и не отпускала, а ее ладони нашли и крепко сжали мою руку, чтобы не вырвалась. «Если уж ты с того света выкарабкалась, да еще 2 года после лечебницы тут живешь и ничего не чуешь, ни единая ворожба тебя не задела, даже моя». Губы у меня мгновенно пересохли. «Вы хотели меня извести?» «По первости хотела. Я все наблюдала за тобой, чужая душа. Изучала. Думала, сначала ты бесовка из Нижнего мира, Террину нашу убила и вселилась. В сны твои хотела заглянуть, а заглянула когда...» «Жалко мне тебя стало. Невиновная ты, безобидная. Гостья небесная ты. В мертвое уже тело упало солнечным лучом и потерялось. Затянул тебя наш мир и запер». Слезы невольно выступили на глазах, а я думала, все уже выплакала 3 года назад, больше не стану. Я сморгнула, шмыгнула носом. «Не знаю, как это произошло», — призналась. «В своем мире я была счастлива. Мой отец, хоть и не граф, был богат. Я ни в чем нужды не знала. Мой мир по сравнению с вашим — рай. Пусть в нем и нет магии. Если бы знать мне, как вернуться, ни секундочки бы не медлила, ни мига». «Верю, верю, милая», — колдунья успокаивающе погладила мою руку, а у меня как гора с души свалилась. «Почему же вы раньше не сказали, что поняли все обо мне?» «Я сама должна была это понять. У бесовки бесполезно спрашивать, они мастерицы, притворства и обманы, а с честной душой все со временем видно становится. Но и когда я убедилась, что зла в тебе нет, я не могла вмешиваться напрямую, только направлять». «А я обрадовалась, что вы мне поможете». «Нет, ты сама должна понять, как и почему случилось твое падение в наш мир, и найти путь назад. Я не знаю этого и не могу знать. Я только в нашем мире что-то могу, да и здесь не всесильно. Мое дело — беречь это место». Матушка Зима обвела задумчивым взглядом стены и улыбнулась. Вне его у меня и силы, как у травинки. Тебе мог помочь некромант, раз уж ты вселилась в мертвое тело. А сильнее ворона я никого не знаю. Выдать тебя за него замуж — это была замечательная идея. Я и подсказала ее Гинбисам. Я вытянула ладонь из капкана ее рук. Вряд ли что-то получилось бы из этой идеи, матушка Зим. Если он экзорцист, то изгнал бы мою душу и получил бы мертвое тело. Но это еще не значит, что я вернулась бы в собственное. Оно наверняка похоронено 3 года назад и гниет в земле. А возвращаться в скелет? Такого ужаса я не хочу. Не таким ли образом получаются упыри и зомби? «У вас будет о чем поговорить с графом Арияром», — лукаво улыбнулась колдунья. «Пойми, как было твое имя?» «Тамара». «Красивое имя, даже чуть-чуть похоже на имя нашей погибшей девочки, которую мы даже похоронить не можем». Меня снова продрал озноб от ее взгляда. «Я не хотела». «Твое счастье, Тамара, твое счастье. Поэтому я тебе и помогаю. Ты должна вернуться и для этого должна сделать все, чтобы получить помощь ворона. Но прежде чем вернуться, ты должна найти убийц графской семьи. Если бы ты стала женой ворона, тебе было бы проще. Твой статус позволял бы обратиться к самому королю за помощью в расследовании. Но теперь ты все испортила. И как же я просмотрела ваш заговор? Да и злодейство в саду просмотрела. Старею». Матушка Зим, пригорюнившись, облокотилась о стол и подперла щеку кулаком. «Ну хорошо, вот ты сбежала, дитя небесного мира. И куда намеревалась пойти?» «Во дворец. Подать прошение королю, чтобы отменил свадьбу, потому что договор был подписан насильно. Я его даже не подписывала. Ирвин сделал оттиск с моего пальца». «Ты же сама понимаешь, что магическую печать не подделать. А то, что девушка наутро передумала, не повод нарушить прямой приказ короля. Я понимаю, от Лисси трудно ждать большого ума, но ты-то могла сообразить. Без денег, без связей, без крыши над головой». В чем-то она была права. Наш горячечный план больше смахивал на бред, но совсем безумным он не был. Деньги у меня есть на первое время. Немного драгоценностей я еще ночью отдала Лисси, а она спрятала их в саду в тайном месте. «Я могла бы ночевать в приюте», — сказала я. «Нашла бы работу». Матушка Зим пренебрежительно фыркнула. «Работу? Да стоит на твои ладони взглянуть, чтобы понять, что ты белоручка. Твоим домом стал бы притон, милая. Ты совсем не готова к жизни в жестоком мире за этими стенами. Тебя избили бы и ограбили в первом же переулке, потому что порядочные девушки носа не высунут без сопровождения, а в одиночку ходят либо магички, либо шлюхи. Ты не магичка. Продолжать?» «Не надо. Меня проводил бы во дворец Бер или его племянник». «Его племянник — запойный пьяница и вор. Он проводил бы тебя до первого борделя и продал сутенеру. Хорошо, что у тебя не получилось бежать, дитятка. Но не сможешь же ты сидеть в этой комнате всю оставшуюся жизнь. Да и я не позволю. Ты когда-то поклялась мне найти убийц рода Баренсов, и ты должна выполнить клятву. Помни, только поэтому я тебе помогаю. А сейчас... сейчас тебя ищет и ворон, и демон. Даже не думай, что разрыв помолвки его теперь остановит. И весь вопрос в том, кто найдет тебя первым». Я перевела взгляд на дверь. Некромант все же лучше, чем рогатый демон. У него голос приятнее, и он не чихает от пыли. И крылья, я поняла, хороши только в аниме. А в жизни ими только пошевелишь, как все вокруг разлетится, что не приколочено. А в спальне каково? Только представить, как такой петух-переросток на тебя вскочит. Светлые небеса, какой ерунде я опять думаю. Уф. Значит, жизнь налаживается, и мой мозг заранее расслабился. Слишком рано, надо сказать. «У тебя сейчас 2 выхода, Тамара», — поморщилась чем-то недовольная колдунья и перевела взгляд на залитое солнцем окно. «Первый самый простой. Выйти сейчас из комнаты, подняться в кабинет и признаться в неудачном бегстве. Брачный договор тут же будет вновь подписан, и помолвка состоится. Обручальное кольцо-оберег вернется на твою руку, и ни один демон не сможет к тебе приблизиться». «Нет, Граф выместит на мне всю злость за свой позор. Он меня уже возненавидел, а если я признаюсь, он меня просто убьет, а потом поднимет, чтобы замаскировать убийство. Странно, кстати, почему он со своими невестами так не поступил. И я не хочу выходить замуж по чьей-то указке, пусть даже королевской. Я хочу любить и быть любимой. Я хочу сама решать, кто станет отцом моих детей, с кем разделить и постель, и судьбу. И чтобы это было взаимно. А быть послушной куклой, игрушкой в чужих руках я не желаю». Старушка, пристально глядя на меня, медленно улыбнулась и, поднявшись, протянула мне руки. «Вот сейчас ты настоящая Барнс, дитя. Именно такой и была наша Террина. Храбрый, твердый, опасный, как клинок». Я тоже поднялась, и женщина мягко прижала меня к груди, признавая своей. «А второй выход?» — отстранилась я. «Второй для тебя более сложный. Помни, первое, что тебе сейчас нужно, — это получить защиту от демона. Ты не нужна некроманту, но он нужен тебе». «Ну, я же сказала, выслушай, Тамара. Он нужен тебе не только для защиты от демона. С этим и сильный артефакт справится, если хватит денег его купить. Королевский ворон нужен тебе, чтобы найти путь домой. Вороны далеко летают и многое видят, что не видно нам, обычным магам от мира сего. И для этого не обязательно выходить за него замуж. Можно купить его услуги или заслужить его дружбу, и он поможет». «А вы не можете его попросить? Мне показалось, вы с ним знакомы». «Нет, дорогая, не могу. Только ты сама». «Почему?» «Ты не понимаешь магической сути просьб и одолжений. Лучше ты будешь должна ворону, чем мне. Ты и так мне слишком многое должна». «Когда успела?» Я удивилась. Она поняла, по моему взгляду, невысказанный вопрос и улыбнулась снисходительно. «Хотя бы за то, что я оставила тебе жизнь и не выдала никому твою тайну. И расплатиться становится день ото дня все тяжелее. Не привязывай свою душу к нашему миру железными цепями долга». «И тут законы кармы», — вздохнула я, признавая ее правоту. «Я могу лишь попросить его взять тебя в замок служанкой. Ты же хотела найти работу, вот и будет тебе работа». «Угу. Трупы после его некроманских опытов закапывать или мантию от гнили отстирывать», — содрогнулась я. «Решайся, милая, невеста или служанка?» «Ненависть мужа или грязь и прах? Презрение или омерзение? Замечательный выбор». «У него как раз освободилась должность экономки. Ты же умеешь писать и считать. Вот и замечательно». «Экономки, в моем представлении, старухи возраста матушки Зим с огромными связками ключей на поясе». «Но мне всего 18». «Террине 18. А тебе?» 23 исполнится осенью». «Когда?» — подобралась колдунья. «В моем мире это было 22 сентября. Сентябрем у нас называется первый месяц осени». «Вот оно как!» Матушка Зим легонько сжала мои плечи, вглядываясь в глаза так, словно хотела проникнуть в мой мозг через зрачки. Отпустила, погладила извиняющимся жестом. «Вы родились в один день, получается. Дейтар родился в ночь с 21 на 22 число первого месяца осени. Любопытное совпадение, очень любопытное. А насчет внешности не беспокойся. Я же волшебница», — подмигнула она. «Сделаю тебе лицо, достойное такой высокой должности в замке Черного Ворона, и твой ожог замаскирую получше, чем 5 слоев пудры. Зато у тебя будет своя спальня, гостиная, высокий оклад и свобода, в том числе и от мужчины. Да еще и вся защита, какой граф Арияр одаривает своих слуг. Впрочем, у невесты еще больше помещений, власти и слуг, но не будет свободы и оклада». Бабка слишком уж соблазняла. «Но я ничего не понимаю в управлении замками. Тебе и не надо, там есть управляющий. А для понимания тонкостей я тебе подсказчика дам». Матушка Зим подошла к окну, поворошила какие-то бурые комочки, лежавшие под солнечными лучами на полотенце и похожие на сушеные бобы. «Что ты решишь?» Прежде чем я открыла рот, старушка поспешно добавила: «Но помни, Статус служанки не самый лучший для девушки в нашем мире, и у тебя будут связаны руки для расследования давней трагедии. Вернуть все на круги своя и снова стать невестой — самый удобный для всех выход. Главное, ты сможешь на полном основании разыскивать преступников и навестить сгоревшую усадьбу. Гинбисы-то не давали тебе и носа из дома высунуть. Боялись вдруг, что случится с тобой, и они без твоего наследства останутся. А без помощи я тебя и так и эдак не оставлю. Я опустила глаза и стиснула руки. Главное для этой милой ведьмы — угли графского дома. А для меня — жизнь и мой мир. Но я без поддержки ничего не могу в мире, где главное даже не деньги, а магия и титулы. Радует одно — я ей нужна. Так нужна, что она не стала прежде времени меня пугать или принуждать. Наоборот, она хотела держаться в тени до последнего. И если бы не мое бегство и не сорванное обручение, то матушка Зим так и оставалась бы невидимой тенью в графском особняке и дергала бы за ниточки незримо и неощутимо. Я ошибалась. Не старая баронесса Гинбис здесь главная паучиха, а вот эта милая, сгорбленная старушка в чепчике, как у черепахи Тортиллы. Только очков и панциря нет. Скользнув взглядом по стенам, увешанным пучками трав в какой-то нечеловеческой гармонии, я вздрогнула. На миг показалось, что на стенах проступил узор замысловатой паутины, и мешочки с травами снова превратились в ожидающих добычи толстых пауков. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Даже удивительно, как колдунья прошляпила наш заговор с Лисси и Бером. Или она не прошляпила, а направляла и явилась бы потом в роли спасительницы, заслужив мое безоговорочное доверие? Она и сейчас играет именно эту роль. Могу я узнать, кто вы на самом деле, матушка Зим? Зачем тебе это знать, дитя чужого мира? Ты впорхнула в наш дом, как воробушек в окошечко, и так же выпорхнешь, если не сломаешь тут крылья. Но почему вы так хотите отомстить за моих... за семью графа Барнса? «Вы их родственница?» Колдунья, перебиравшая бобы, или то, что на мой земной взгляд таковым казалось, выбрала один, посмотрела зачем-то на просвет, удовлетворенно кивнула каким-то своим мыслям и спрятала боб в кулак. Ясно, что ответ я не получу. «Определилась бы, Тамара», — прищурилась матушка Зим. «Тогда и вопросы задавай». «Хорошо». «У меня только один вопрос, ответ на который я должна знать сейчас. Вы сказали, что сможете изменить мою внешность. Как долго она продержится, и смогу ли я ее поддерживать без вашей помощи?» «Заклинаний хватит на 3 месяца. Чтобы продлить, тебе придется кое-что сделать самой. Правильно наложить мою мазь и выпить нужное зелье. Научу, справишься. А сама снять личину ты не сможешь». К счастью или нет, но магия моей Тирочки покинула ее тело вместе с душой. Все-таки магия — это состояние души. Вот и причина, почему я не могу быть экономкой. Разве в управлении хозяйством не требуется магия? Глаза ведьмы радостно блеснули, но она поспешно отвела взгляд и уставилась на залетевшую в окно пчелу, тут же с истошным гудением шарахнувшуюся прочь. Вот так-так... Неужели матушка Зим так настойчиво склоняла меня к тому, чтобы стать экономкой, думая, что я из чувства протеста выберу именно то, что ей надо? «Магия не выше бытовой желательно, но не обязательно», — сказала колдунья. «Для господ главное — абсолютная преданность тех, кому они доверяют ключи от личных покоев, а таких в этот развращенный век трудно найти». Я хмыкнула. Бабка сердито свела брови. «А вот то кольцо, которое ты неосмотрительно сняла, не только давало тебе защиту от любой направленной на тебя магии, но и наделяло способностью видеть плетение и даже тех магических существ, которые предпочитают оставаться невидимыми, например, Айи. Как я понимаю, графских жен это не уберегло. Они не успели стать женами, и мы не знаем, что с ними случилось», — дернула она плечом. «Если быть осторожной, не снимать амулеты и обереги, а я тебе еще и свои дам. Ты будешь в безопасности». Ну да, безопасность на краю бездны или вулкана, готового в любой момент рвануть. Нет уж, быть четвертой и потенциально мертвой невестой графа Арияр я не хочу. «Я выбираю стать экономкой», Не скрою. Было приятно видеть мимолетное разочарование, тенью задевшее лицо матушки Зим. Но старушка тут же надела маску невозмутимости, принимая мое решение. Теперь вы ответите на мой вопрос. Какое отношение вы имеете к семье графа Барренса? Тебе сложно будет понять мою связь с кровью Барренса, если в вашем мире нет магии. Но есть волшебные сказки, попробуйте. Хорошо. Пару сотен лет назад прапрадед Террины купил клочок земли, где стояла моя лачуга. Город тогда был совсем маленьким, и тут была окраина. Купил из жалости. Мой дом грозили сжечь вместе со мной и построить на этом месте храм. Видишь ли, я хранительница этого места, и меня можно убить, но не изгнать. Что в нем особенного? Сила, дитя, сила. Но не каждый может ее взять. Тот Барренс смог принять его силу и мое благословение, и мы заключили договор. Он применил все свое влияние, отстоял землю и предоставил мне место внутри своего дома. С тех пор я наставница всех магически одаренных детей семьи Барренсов, а Террина была лучшей из них. Она могла бы стать... Впрочем, уже не важно. Она была моей надеждой. И теперь я хочу отомстить тем, кто отнял у меня надежду. Вы с бароном Гинбисом заключили договор, поэтому его магия так усилилась. Осенила меня догадка. Старуха недовольно поджала губы, но кивнула утвердительно. «А что мне оставалось делать, Тамара? Вместо моей любимой ученицы в дом приволокли ее обгоревшее тело с чужой душой внутри. Ирвин Гинбис стал хозяином дома и мог продать его храму небес за огромные деньги. Просто огромные, тебе не представить. Ведь они до сих пор помнят обо мне, только и ждут момента». И еще одна догадка пронзила меня молнией до металлического привкуса во рту. «Вы поэтому решили от меня избавиться, выдав замуж за графа Арияра с дурной славой душегуба? Но если бы я умерла, точнее, Террина Барренс, то все мое имущество перешло бы в казну?» Старуха тихонько рассмеялась. «Вот и нет. Гинбисы 3 года зря не теряли. Ты удивишься, узнав, что почти разорена». А месяц назад они прибрали и особняк в свои руки. Заложили, перезаложили, тайком выкупили и оформили на свое имя. Ирвин тут полноправный хозяин, не ты. Получается, у меня нет своего дома. Была у зайца избушка лубиная, а у лисы ледяная. Ничего, верну, все верну. Не мое, но не люблю, когда меня за дурочку держат, поэтому подавятся гинбисы, не проглотят. Мне бы выбраться, а там посмотрим, можно ли опротестовать сделку. Мой родной отец еще и не такое проворачивал. А теперь, если ты решила и не передумаешь... Нет, не передумаю. Тогда мне нужно поговорить с Вороном, а потом мы займемся твоей внешностью. Не волнуйся, успеем. Ворон слишком зол, чтобы улететь, не отыскав нелегального некроманта, да еще и убийцу водного существа. Это как раз по его части.